Глава 10. Она поднялась на ноги, словно страшный призрак, павшего в бою солдата. Воздух был наполнен зловонием выпотрошенных мозгов и вскрытых внутренностей. Ее пальцы липли друг к другу от густого слоя измельченной и окровавленной плоти. В этот день в подвале пролился дождь смерти. На полу мерцали черно-красные лужи. Эхо криков угасло. Единственным звуком было тихое жужжание трех свисавших с потолка электрических лампочек. Даже слизняки в клетке прервали свое бесконечное движение, чтобы смотреть покорными глазами на кровавую сцену резни. Казалось, что они наслаждались аккордами безмолвной музыки смерти и выражали почтительное уважение от общества мертвых людей. Темпл поднялась на ноги и поморгала клейкими ресницами. Ее глаза выглядели белыми дырами на коричневой маске из кровавого месива. Подсохшая корка уже лопалась и отваливалась хлопьями на ее щеках, губах и шее. Она не стала вытирать лицо, отмеченное этим примитивным ритуальным декором. В тот момент она напоминала дикарей-охотников, украшавших себя фрагментами остатков своих врагов. Похоже, Мори не осознавал реальность убийств и разрушения. Когда Темпл подошла к нему, он провел пальцем по ее лицу, как будто снимал с нее панцирь пролитой крови. Узнав свою благодетельницу, он издал нежный стон. «Чтоб я сдох!» — благоговейным шепотом произнес Мозес. «Ты не скажешь мне, что это было?» Темпл ничего не ответила. Она помогла Мори подняться со стула и отбросила ногой окровавленные осколки колб, чтобы ее спутник не наступил на них случайно. «Я просто хочу сказать, что, убив троих ублюдков, ты сделала нас заклятыми врагами еще 20 мутантов!» — пояснил Тодд. «Не подумай, что я жалуюсь, но это факт!» Темпл подняла с пола непальский нож, сунула его под мышку и повела Мори к двери. «Ты зажгла во мне пламя мести!» — продолжил Мозес. «Честно говоря, я не хотел бы становиться на твоем пути, но мне придется это сделать, понимаешь?» Она игнорировала его попытки общения. «У тебя появился новый должник, и он тебя любит!» — не унимался тот. «Мори! Хорошее имя! Моего кузена звали Мори! Я не знаю, что с ним стало! Возможно, его съели!» Темпл оглянулась и посмотрела на него. Мозес сидел на полу, прислонившись спиной к стене. «Еще увидимся, малышка!» Она молча вывела Мори из подвала и поднялась по лестнице в большой центральный зал муниципального здания. Усадив своего спутника на стул, подальше от окна, она осмотрела улицу. Снаружи прогуливалось несколько мутантов. Неподалеку от железнодорожного переезда Милли рисовала на асфальте какие-то фигурки. «Мори, оставайся здесь!» — сказала Темпл. «Ты понял меня? Оставайся здесь! И никуда не уходи! Я вернусь через минуту!» Ее спутник беспечно откинулся на спинку стула и прищурил глаза от солнечного света, который вливался через окна в запыленный зал. Темпл спустилась по лестнице и вернулась в подвал. Переступив через труп рояла, голова которого выглядела как разбитая дыня, она встала перед клеткой Мозеса. Какое-то время они молча смотрели друг на друга. Затем она заговорила. «Моз, со мной случилось что-то странное!» «В чем дело, малышка?» «Посмотри!» Она указала пальцем на последствия кровавой бойни за ее спиной. «Ты защищала друга!» — возразил Тодд. «Все не так просто!» — ответила она. Темпл перешла на шепот, словно мертвые люди, лежавшие на полу, могли подслушать ее секреты. «Я не хотела такой дикости! Все могло произойти по-другому, но во мне как будто дьявол проснулся!» «Иди сюда!» — сказал Мозес. Она не знала, что делать. Когда Темпл подошла к прутьям клетки, он протянул к ней руки и мягко потер ее забрызганные кровью щеки. Затем он показал ей сухую красную пыль, оставшуюся на его пальцах. «Видишь, это уходит», — сказал он. Темпл кивнула и со вздохом осмотрела комнату. «Тогда ладно», — сказала она. Ей не требовались другие объяснения. Мозес заключил свой собственный контракт с окружающим миром. Она не умела читать, но понимала такие соглашения. «Послушай!» Он видел, что Темпл собиралась уйти. В его голосе зазвучали прагматичные нотки. «Я не могу обещать, что откажусь от своей мести. Это было бы ложью. А я ненавижу обман. Но я хочу предложить тебе сделку. Ты умная девушка и, возможно, примешь ее. Выпусти меня из клетки, а я дам тебе 24 часа форы. Клянусь, я сдержу свое слово». Темпл внимательно глядела на него. «Что ты сделал с теми людьми?» — спросила она. «С какими людьми?» «С Гриерсонами. Ты убил их?» «Малышка, ты совсем не знаешь меня. если думаешь, что я способен вредить добрым людям. Пожилая леди даже дала мне бутерброд в дорогу». «Я не шучу с тобой, Мосс. Думаешь, я стал бы обманывать тебя в такой момент? Когда ты вся измазана липкой кровью после яростного сражения? Нет, это был бутерброд с ветчиной, горчицей и кусочками помидора. Ты же знаешь, они выращивают овощи на своем огороде». Темпл недоверчиво сузила глаза, хотя Мозес действительно никогда не обманывал ее. «Я кое-что поняла», — сказала она. «Что именно?» «Твой фокус с машиной, с той машиной, на которой я проехала весь путь от Флориды. В ней установлен электронный маячок. Я ведь права. Вот как ты нашел меня у Грейерсонов и мутантов». Он изобразил пристыженную улыбку и смущенно почесал бороду. «Такие жучки были установлены у нас на всех машинах», — ответил тот. «Женщина, которая дала тебе ее, не знала об этом». «Она не обманула бы меня. Я сразу поняла, что ты не следопыт». Он дружелюбно рассмеялся. «Я все равно найду тебя», — сказал Мозес, «если только эта клетка не станет моей могилой. Не забывай об этом, Сара Мэри Уильямс. Кто бы ни стоял между нами, мутанты или люди, у нас по-прежнему имеется общее дело». Она кивнула. «Я знаю». Их взгляды встретились, и, возможно, в то мгновение они увидели друг в друге зеркальное отражение самих себя, как будто они стояли посреди карнавала и смотрели в кривое зеркало. Темпл вздохнула и отвернулась. Она подошла к трупу Боди, склонилась над ним и ухватилась за рукоятку кухонного тесака. Лезвие застряло в ребрах. Ей пришлось приложить силу, чтобы вытащить нож из тела. Когда она просунула его сквозь прутья клетки, Мозес даже отступил на шаг. «Возьми его», — сказала Темпл. Тодд не двигался. Он стоял спиной к стене и рассматривал ее лицо. В его глазах искрилось чувство, в которое она боялась поверить. С ненавистью она бы справилась, и она знала, как отвечать на антипатию. Однако такая привязанность была сейчас неуместной. «Прости, но я не дам тебе ключи», — произнесла она. «Этот нож ничего не значит, он просто поможет тебе в тяжелом сражении. Лично я надеюсь, что мутанты справятся с тобой, и ты сгниешь в земле. Надеюсь, ты понимаешь меня». Тот вытер пыль с ладоней и, не меняя выражения лица, принял нож из ее рук. «Я не спасаю тебя», — продолжила она. «Не считай это слабостью или уступкой. Если ты выберешься отсюда и выследишь меня, приходи ко мне с лютой ненавистью, потому что я не собираюсь воспользоваться твоей симпатией». Мозес молча кивнул. Его взгляд скользнул по лицу Темпл, как будто он заканчивал читать книгу, с которой не желал расставаться. «Я не спасаю тебя», — повторила она. Ей хотелось прервать разговор. Все ее последние слова звучали как клятва или даже просьба. «Я не спасаю тебя, понимаешь?» Его взгляд, такой жесткий и мудрый, не позволял ей уйти. И когда он ответил, его слова напоминали подпись на контракте. «Я понимаю». Темпл повернулась, чтобы уйти, но у порога она услышала, как кто-то крикнул ее. «Еще кое-что», — сказал он. Она остановилась, боясь повернуться к нему. В голосе Мозеса появились насмешливые нотки, как будто он подшучивал над ней. «Я видел зло, малышка, и ты не оно». «А кто же тогда я?» — спросила она, не глядя на него. Темпл подождала несколько секунд, но тот не ответил. И тогда, чувствуя на себе его взгляд, она покинула подвал. В одной из задних комнат муниципального здания она нашла окно, которое выходило на заросшую травой аллею. Держа за руку большого неуклюжего мужчину и перебегая от одного укрытия к другому, Темпл все больше удалялась от центральных улиц города. Наконец, они смогли замедлить шаг. Передвигаясь вдоль дороги по лесополосе, они вернулись к месту, где раньше стояла их машина. Мутанты столкнули ее в пересохшую канаву, и теперь она зарылась носом в тростник. Водительская дверь была открыта, сумка с оружием исчезла, но Темпл нашла пистолет и запасную обойму, которую она спрятала под водительским сиденьем. В дальнем углу багажника сохранился холщовый мешок. Она сложила в него вещи, которые смогла собрать. Одежду, включая желтое платье, подаренное ей Руби несколько недель назад. Дорожные карты, которые Темпл использовала для передвижения по западным штатам. Полбутылки воды, зажигалку и пару пачек с сырными крекерами. В отделении для перчаток она нашла игрушечную модель самолета. Какое-то время она вертела ее в руках. «Мори, иди сюда!» Темпл протянула ему игрушку. Он быстро спрятал руки за спину. «Смотри, глупыш, это реактивный самолет, как те, что проносятся над нами в воздухе!» Она указала пальцем на небо, а затем продемонстрировала, как летают самолеты. Темпл старательно подвывала и посвистывала, показывая различные фигуры пилотажа. Ты можешь забрать его себе. На этот раз он взял модель в ладони и с надеждой стал ждать, когда игрушка улетит от него в синее небо. «Не потеряй его», — сказала Темпл. «Давай-ка спрячем самолет в твой карман». Растолкав ненужные вещи, лежавшие в бардачке, она отыскала пластиковый пакет с половинкой ее мизинца. Кусок пальца сморщился, словно изюм, и стал полностью серым, кроме ногтя, все еще выкрашенного в розовый цвет. Она взглянула на остальные 9 пальцев, но там не осталось и следа от лака. Вместо сахарной ваты она увидела засохшую кровь. Под кончиками ногтей собралась твердая черная грязь. Ее пальцы походили на когти хищной птицы. Они предназначались не для того, чтобы гладить и трогать, а для того, чтобы рвать и пронзать. Она свернула пакет в трубку и сунула его в карман. «Мори, попрощайся с машиной», — сказала она. «Какое-то время мы будем идти пешком, по крайней мере до тех пор, пока не найдем себе новые колеса». Обходя городок стороной, они слышали на расстоянии нараставший шум и гам, крики печали и гнева. «Похоже, они нашли тот бардак, который мы оставили», — предположила Темпл. «Ты думаешь, они погонятся за нами? Знаешь, Мори, мы должны чаще оглядываться назад. Интересно, что они сделают со стариной Мозесом?» Через 2 мили они вышли на железнодорожные пути и зашагали по ним на запад. Темпл хотела держаться подальше от главной дороги. Насыпь, по которой проходили рельсы, представляла им широкий обзор и позволяла двигаться с хорошей скоростью. Срезав ветку, она сделала трость для Мори. Он теперь тянул ее за собой, ритмично постукивая кончиком палки по шпалам. Это напоминало шагомер, который отменял пройденную ими дистанцию. Солнце опускалось к горизонту. Оглядываясь назад, Темпл видела только их удлинявшиеся тени. Под ногами скрипел гравий железнодорожного полотна. Она заметила, что рельсы не были ржаво-коричневыми. Они блестели, словно по ним по-прежнему проносились поезда. Наконец, солнце село. Но небо еще долгое время оставалось ярким, и иногда казалось, что они шли по самому краю земли. Тянувшаяся справа от них полоса сухих и корявых деревьев поредела, приоткрыв реку, которая бежала параллельно железной дороге. «Какая красота!» — воскликнула она. Берег широкой и медленной реки порос тростником. Осмотрев пространство позади себя, Темпл никого не увидела. «Иди за мной, Мори! Нам с тобой нужно помыться!» Они сбросили с себя одежду и вошли в воду, словно замаранные существа оскверненной земли. Белое, толстое и безволосое тело мужчины казалось в сумерках камнем, погруженным в реку. Волны с плеском омывали его, как обычное препятствие. Темпл напоминала грешницу, смывавшую следы своего падения. Она ныряла с головой в прохладную воду, будто хотела получить крещение для прохода в Царствие Небесное. Под слоем грязи уже проступала розовая кожа. Она потерла ладонями волосы, смывая сгустки крови и крошево костей. Наверное, сверху она выглядела как комета. Ее голова была ядром, за которым тянулась длинная красно-коричневая полоса. Выбрав место у берега глубиной по пояс, она села и принялась выдергивать кусочки стекла, впившиеся в ее тело. Затем она промыла порезы водой, и жжение немного уменьшилось. Темпл забрала с травянистого берега свою одежду и постирала ее. Ей удалось смыть засохшую кровь, но ржавые пятна остались и похожи навсегда. К тому времени, когда они вышли из реки, небо стало чернильно-пурпурным. Среди вытянутых дымчатых облаков сияли далекие звезды. Темпл собрала в роще сухие ветки, сложила их в кучу и, используя пучок сухой травы, разожгла костер за большим валуном. По крайней мере, из города его увидеть было невозможно. Расстелив одежду на камне перед разгоравшимся огнем, она рассеянно смотрела на серые завитки пара. Ночной воздух наполнился прохладой, ее кожа покрылась пупырышками. Темпл сонно следила за костром. Иногда она шевелила палкой горящие ветки, создавая маленький салют из красных искр. Казалось, что в воздух поднимался рой странных насекомых, которые потом куда-то исчезали, теряясь в складках ночи. Она взглянула на сидевшего рядом мужчину. В его глазах сияло отражение пламени, которое он созерцал. Сколько бы ни имелось места в его голове, оно было полностью занято переменчивыми образами огня. «То, что случилось там, — сказала она, — я понимаю, что тебе не хочется знать, но все же послушай». Мори не сводила глаз с костра. «Мне стыдно признаваться в этом, но, похоже, я слишком долго жила среди слизняков, — продолжила Темпл. Иногда происходило так, что я теряла рассудок, как будто какой-то переключатель щелкал у меня в мозгу, понимаешь? И тогда я начинала рвать и метать, меня уже не заботило, каковы причины и последствия. Ветви трещали и шипели соком. Это неправильно. Это грех, такой же большой, как тот мир, в котором мы живем. Возможно, даже больше. Нельзя накладывать руки на божьих тварей и гасить их жизни. Неважно, каким отвратительным может выглядеть существо. Грешно его убивать. Бог строго карает за такие преступления. Я знаю, я видела это. Но меня печалит другое. Я не понимаю, как и где я перешла на неправильный путь. Мозес говорит, что он не видит во мне зла, а я думаю иначе. Потому что если я не воплощение зла, то кто тогда? Мне кажется, мои руки только и готовы к тому, чтобы раскалывать черепа или срубать чьи-то шеи. Меня тревожит вопрос, понимаешь? Вопросы об истинной ценности жизни. Зомби тоже убивают, но они не получают удовольствия от этого. Море, ты долго странствовал по зачумленной земле, пропитанной скверной бедами. Однако реальное зло сидит сейчас рядом с тобой. Тонкий серп луны над головой казался очень хрупким на фоне беспредельной ночи. Крохотное пламя свечи на ладони бога. Темпл приходилось сдерживать дыхание, чтобы не задуть его случайно. Она снова взглянула на Мури. Если ее спутники понимали, о чем она говорила, он никак не показывал этого. Она кивнула в ответ на свои мысли. «Да», — тихо прошептала Темпл, — «мне лучше отвезти тебя в Техас, чтобы ты, наконец, отделался от меня».